Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», и я инспектор Кретова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Звонок вам поступил по поводу Валерии Владимировны. Я так понимаю, это вы, все правильно? Нет. Странно. А вообще данного человека вы знаете? Да, она в ванной сидит. Да, данный номер телефона ей принадлежит? Ей. Ну, вот. А можете, собственно, ей трубку передать-то? Ну, я сейчас позову ее, если выйдет. Чего сказать, она ж просто там это... Налила себе шампанского целую ванну и кайфует. Скажите, звонок осуществляется из компании «Эверест». Понятно тебе. Ну, подождите, сейчас выйдет. Она кайфует, у нее сегодня день рождения. И она такая вся там в розах, в лепестках, такая вся балдежная. А вы ее поздравить позвонили, да? Да, да, именно так. Ну, сейчас тогда со мной пока поговорите, она уже сейчас приплывет к нам. А вы кем приходите сесть? Я сестренка, но двоюродная, не родная. Угу. Меня Инусик зовут. А вас я забыла. Ирина Александровна меня зовут. Ирина Александровна. Понятно. Ну, как у вас дела? В принципе, нормально. Хотелось бы просто Валерию Владимировну услышать. Ну, счет-то наш голый не побежит, правда. Ну, я понимаю. Может, ей передать что? Вы подружка? А вы запишите номер телефона, по которому ей позвонить нужно будет, как выйдет. А, не-не-не, вот уже подходит. Быстрее, быстрее, давай, быстрее. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», я инспектор Кретова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Валерия Владимировна, все правильно? Да. Валерия Владимировна, мы вам звонок осуществляем, потому как у вас задолженность образовалась перед микрокредитной компанией «Метрофинанс». Я не хочу сегодня это обсуждать, у меня день рождения. Валерия Владимировна, я понимаю, что у вас день рождения. Я вас, конечно, ну, поздравляйте меня. Но, пожелайте мне что-нибудь. Валерия Владимировна, я вам желаю скорого закрытия вашей задолженности. Не, она меня вообще не беспокоит, не волнует, зачем она мне нужна. Не принимай ваши пожелания. Еще Валерия Владимировна, а что, вы думаете, что вы как-то уйдете от решения вообще данного вопроса? Да я уже ушла. Вы сейчас позвоните, потом кредитору меня опять назад передадите, да и все. Че, а кому должна-то я хоть? А с чего вы решили, что как таковой компания не будет предпринимать дальнейшие действия? Да, они если пойдут, то за судебным приказом я его отменю, а больше ничего делать не будут. Лентяи. Лентяи. Сброд весь собрали там, я не знаю. Мне такое ощущение, там одни алкаши, да сброд всякий. Собственно, Валерия Владимировна, обычно, в принципе, насколько я знаю, люди, которые берут данные займы, как таковой, да, либо попадают в тяжелую ситуацию, либо как раз-таки берут денежные средства на то, чтобы продлить свою веселую жизнь. Не, я им много продляла, я им уже все оплатила, я больше не буду им платить. Я не знаю, вам объяснили, что на данный момент продление является как таковой отдельно стоящей функцией? Никоим образом не погашая вашу задолженность. Ой, какая вы прямо это, прямо обманщица, вы неправду говорите. Вам надо много очень законов почитать, а я уже, да, написала везде заявление, и мне все эти продления все вернут, и я закрою им дело займа, а если... Там будет лишнее, то это я вообще себе все заберу. Да-да. Ну, я вам так скажу, Валерия Владимировна, удачи вам. Угу. Так как вы на данный момент, как минимум... Вот с этого и надо было начинать. Пожелание мне удачи. Собственно, на данный момент вы заблуждаетесь в том, о чем да вы на нет, данный момент говорите. Да нет, вы тоже... Вы что, из их не банк для алкашей и бездельников, что ли? Валерия Владимировна, на данный момент, данную сумму вы произведете к оплате, так или иначе? Нет. Того, как компания решит ваш... Ты что? Ты в заблуждение себя, что ли, вводишь? Смешная барышня. Мы с вами на ты не переходили. Да на ты, конечно. Там веселый праздник, но тем не менее. На ты, на ты. Александровна. Нет. Ириш, короче, фигню не говори. Твои обманки я не верю. В общем, давай. Или песню мне пой, или давай прощаться. Я посмотрю, как вы будете далее, в принципе. Ты сейчас доиграешься, ты мне точно петь будешь. В принципе, будет собственно, достаточно другая ситуация. Какая? Ну-ка, расскажите мне про инспекцию, которая приедет. Ага, потом будет оценивать мое материальное положение финансовое. Угу. Изымать мое имущество без суда и следствия. В общем, это что еще-то произойдет? Да, это вы, все ваши все звонят и рассказывают одно и то же. Угу. Изымать имущество мы, в принципе, не планировали. Но вы не можете. Не планировали они. Валерия Владимировна, если нам компания даст отмашку посетить вас, мы вас посетим. Посетите меня? Ой, да, приезжайте, приезжайте. Да у вас даже денег нет на бензин. У вас там есть хромая кобыла одна, и то она стоит прикованная. Я понимаю, что в вашем состоянии на данный момент... Да у меня прекрасное состояние. Какая низость? Ну вот сама пошла туда работать, сама себе такую низость выбрала. Я тебя не заставляла туда идти работать. Это же низко. И так мерзко сидеть и звонить людям, и врать на каждом шагу. Да вот, конечно, есть. Ни хрена у тебя там нет, за кость работаешь. Что у тебя есть-то, кроме гарнитуры китайской? Ну что у тебя есть? Ты с утра до вечера поливают тебя и поливают. И говорят о том, какая же ты плохая мормышка. Ну что у тебя есть-то? Ничего у тебя в этой жизни нет, несчастная. Иди учись, книжки читай. Все, пока. Все, что можете сказать, это все, что на вашем. Ну что еще сказать? Ну что тебе еще сказать, мормышка? Валерия Владимировна. Ну что ты? Вы там зеркалом. Безграмотное чучело. Каким зеркалом? Про зеркало это лет 5 назад было актуально. Про водичку, зеркало и про маму с папой. Уже давно что-нибудь надо как-то свой лексикон повысить. Вам, наверное, старый скрипт дали. Понятно, понятно. Подойди к своему работодателю и скажи, баран, ты... Здравствуйте. Это компания «Эверест». Я инспектор кредитов Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Скажите, Наталья Анатольевна, это вы или данный человек вам просто известен? А, вижу, это вот, правильно? Да, Наталья Анатольевна, звонок просто поступил автоматически. Вот в чем проблема, только дело открыла ваше. Дело в том, что на данный момент у вас образовалась задолженность перед микрокредитной компанией «Метрофинанс». Сумма составляет 31 850 рублей. Соответственно, вы же понимаете, что в ближайшее время с данным вопросом нужно разобраться. Все правильно? Не, не понимаю. Я считаю, что вообще не надо разбираться. Он меня не волнует, этот вопрос. Почему? Да, а что волноваться-то? Было бы о чем. Метрофинанс какой. Перебьют. Наталья Анатольевна, я вижу, что на данный момент у вас как минимум, по меньшей мере, 4 задолженности в нашей компании. Вы за какую в данный момент звоните? Поясните, пожалуйста. Если сразу за 4, тогда чтобы я знала, что сколько взаимодействий, по какому именно кредитору было у нас с вами. Нет, Наталья Анатольевна, звонок я вам осуществляю по поводу двух. По поводу компании «Макро» ранее «Маниза» и так. По компании «Метрофинанс». За 2, все, фиксирую. Вопрос, насколько я вижу... С вами, в принципе, общения пока на этой неделе даже и не было. Вот. Собственно, Наталья Анатольевна, почему вы не планируете решать вообще? Вопрос, почему, в принципе, вы же по агентскому работаете, да, вам задавать не нужно полномочий вашей. Вы меня уведомили о наличии просроченной задолженности. Я вам говорю, что вы смело можете фиксировать отказ от оплаты. И на этом давайте с вами распрощаться. Каких-либо пояснений давать я не собираюсь. По поводу того, что вы говорите, вот как раз-таки согласно пункту 5 статьи 7, согласно 230 федерального закона, мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас оплаты задолженности. Ну, вы потребовали, вы напомнили. А вопрос, почему вам там не прописали задавать, почему? Беспричинно. Это мое желание, мое нехотение. Наталья, вы же понимаете, что рано или поздно у меня, собственно, на данный момент негативные действия как таковой будут иметь место. Так вы почему вы так решили-то? Я вам, давайте я вас перебью и скажу, что какого-то морального воздействия оказывать не надо. Какие будут последствия, действия, еще что-то? Вы агенты. И вы позвонили, я вам повторяюсь, напомнили, зафиксировали отказ и распрощались. Ничего, тут нытья вашего мне не надо. Объясните мне, пожалуйста, а почему вы заняли данную позицию и как таково у вас именно данная? Да нет у меня желания ничего вам объяснять. Кстати, я буду что-то... Вы сейчас в данный момент просто теряете свое время и мое драгоценнейшее. То есть на данный момент вы как таковой не планируете? Нет, не планирую. Нет. Данного вопроса. Нет. А вы не задумывались о том, что некоторые решения, принятые сейчас, могут принести или привести вообще к отрицательным последствиям? О чем я думаю, задумываюсь, еще раз повторю вам. Собираюсь это обсуждать с вами. Не берите на себя больше полномочий, нежели вам законом положено. Я вам по поводу наших полномочий все объяснила. Вот, я вас на место поставила, как говорится. Я с вами вежливо, культурно разговариваю, что для меня это в принципе неприемлемо разговаривать с калами. Ну, я вижу пометку. А ну, вот сейчас у меня такое настроение, что я с вами разговариваю адекватно. Если я сейчас буду включать юриста, то вы офигеете. А если я начну включать хамство, то вы вообще просто обалдеете. Давайте на этой ноте просто попрощаемся и все. Я могу быть разной, за одну секунду поменяться и изменить. Наталья, абсолютно ваше разные. Ваше хамство показывает уровень только вашего. Ну, а как я ж не хамила еще. Вы сами нарываетесь. Вы нарываетесь сами. Я с вами вполне спокойно, нормально общаюсь. Ну, я думаю, что я вам также достойно на все вопросы ответил, на какие посчитал нужным вам ответить. Я вас поняла, но избегая общения с нами, в принципе, только... Я, если бы хотела избегать общения, я бы не поднимала трубочку просто. Нет, я не обязана с вами общаться, но я общаюсь. Я по поводу... Мое величество с вами общается. Наталья Анатольевна, рано или поздно корону с вас снимут. Всего хорошего. Нет, моя корона будет всегда при мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Александровна, отдел взыскания, банк Тинькофф. Ксения Олеговна, звонок вам поступает по поводу неоплаты минимального платежа, в связи с чем оплату не производите. Фамилия, ваша должность. Что, Татьяна Александровна, кредитный инспектор, отдел взыскания. Давно так пора. Какие проблемы? Я же вам представилась. Фамилия, почему вы оплату не производите? Называть. Не хочу. Я вам представилась, Татьяна Александровна. Фамилию вы не назвали и должность. Мы это долго будем обсуждать. Может... На лбу себе зафиксируйте, как надо представляться. А может, у меня нет фамилии. Так, Ксения Олеговна, давайте перейдем все-таки к вопросу о вашей задолженности. Почему вы оплату не производите? Я ответила, не хочу. А почему? Не хотите исполнять свои обязательства? Да вот такая я. Загадочная женщина. Хочу свой долг вам передать словами. Платите. Вам банк уже предоставил денежные средства, и на данный момент вы свои обязательства не выполняете. Ну, я вам передала свой долг словами. Оплачивайте. Вы ерунду, что вы говорите? Что говорю? Что вы слышите, то я и говорю. Так, ну на данный момент требование банка погасить задолженность 4500 рублей до конца завтрашнего дня. Оплата от вас поступит? Какая прям? Нет, конечно. Так, почему? Том, что отказ от оплаты. Фиксируем. Что возбуждено? Фиксируем, возбуждено. Возбудилась она там к обеду. Вы что говорите, Ксения Олеговна? Отказ ты говоришь, что-то непонятно, что... А, скрипт, давай, не надо, не читай, я тебе все равно не позволю этого делать. Я же не рыпайся. Отказ от исполнения обязательств по кредитному договору не освобождает его. Не рыпайся со своим скриптом, не позволю. Тебе жизнь, что ли, не удалась? Одни сплошные минусы? А? А почему вы переходите сейчас на личности? Какие личности? Я вас не оскорбляю. Кроме меня другую личность видела? А? Флюорограмма-то пучеглазая. Названиваешь ты мне, и скрипт твой читаешь. Это манере общения. Да-да-да. Оказывается, еще раз говорить умеешь. Ой, как я сейчас расстроюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой, негативную информацию. Фиксируй самую негативную. Вы готовы конструктивно вести диалог? Нет. Так, ну действия банка на правду продолжаться. С тобой я уже убедила, что твоя голова это декоративное приложение к попе. Поэтому давай прощаться. Фиксируй отказ и негативную там информацию. О тебе. О тебе. Давай, не волнуйся, не нервничай, тихо молча, давай. Испаряйся. Всего доброго. Прикрывайся там тучкой. Иди пока.